Глава 9. Честно сказать, все эти дни, которые я отходил от наказания, назначенного мне Хоу Учлуном, пошли мне на пользу. Мне не нужно было бегать по полям и лесам, бродить по лагерю, поддерживая в нем спокойствие, охранять обоз и прочее. Моих людей Глебл куда-то ставил, но больше по мелочам. Отправлял за водой или едой, на погрузку шатров в телеге и все такое. А я сидел в теньке, обмотанный бинтами, и размышлял, что мне еще оставалось. И вот в спокойствии и неподвижности, ведь каждое, даже самое маленькое движение причиняло боль, мысли текли удивительно ровно и плавно. Вот почему раньше я что-то там не понял с темной пеленой, которая вырывалась из меня? Ведь я сам своими глазами видел ее до этого. Кровавые воины, что напали на шатер принцессы, использовали именно это умение. Это из их тел вырывалась темная пелена, заставлявшая наставников отшатываться, а простых воинов с воплями бежать прочь. Как я мог об этом забыть? Еще я вспомнил давний разговор матушки с отцом. Тот самый, который случился незадолго до дня, когда я убил Флайма. Отец тогда обвинял матушку в том, что я напугал слугу устрашением какой-то внешней техникой. Ничего подобного я тогда, конечно, не делал. Зато мог делать сейчас. Хотя не стал за это время ни адептом внешних техник, ни кровавым воином, лишь продолжал нести в своих жилах и хор безымянного. И раз предок Амания наказала мне стать сильней, почему бы не назвать эту мою темную пелену пеленой устрашения? Ни Кодик и никто другой не заметили в тех схватках, где я использовал ее, ничего странного. Но мне все же нужно быть очень осторожным и применять ее как можно реже. Чем меньше странностей вокруг простого возвышенного мечника, тем лучше. Прошло 2 дня, и к размышлениям я добавил тренировки. И да, неспешно выполняя привычные движения меча льда и света, опуская клинок на чучело из прутьев, я уверился в своей правоте. Если сконцентрироваться на движениях, то я проявлял в мире суть умения. Мои призрачные клинки превращались в льдинки. Пока только в дожде клинков, но с каждым днем все легче и легче. И немало мне в этом помогали другие воспоминания. Об отце и тренировках бок о бок с ним, о его рассказах о сути пути меча. Меч — это слияние стали и тела, желания и навыка, движений и жара души. Умение нашего дома — это прозрачность горного воздуха, это холод ледников, это леденящая буря. Ты должен заглянуть в себя, поднять взгляд на вершины наших гор, увидеть, как свет Караза отражается от снежных шапок. Конечно, с горами и снегом тут, между югом и центром королевства, было туго, но со мной оставались моя память и воображение. А уж желание ощутить на коже дуновение прохладного ветерка у меня было хоть отбавляй. Уверен, скоро мне дастся и второе изумение меча льда и света. А еще, если использовать лишь первые 2 движения, да еще и не заботиться о точности, а не переплавившийся в умение меча жар души принять из стали обратно, и не просто принять и сохранить в руке до следующего удара, а влить обратно в жилы и провести по телу еще раз вместе с ударом сердца, то с каждым таким оборотом жара души обычный простой удар, сопровождаемый самое большее полотнищем огромного призрачного меча, становился все сильней. Первый удар оставлял на чешуйке доспеха старшего воина лишь царапину. Четвертый прорубал ее, как прорубают льдинки стены клинков. Вот только стена в проявлении мне еще недоступна. И что проще сделать? Сгустить ее в бою, точно повторив движение? Или просто 4 раза взмахнуть мечом, разгоняя по кругу жар души? Странный вопрос. Половинки чешуйки я подобрал. Повел плечами, проверяя раны на спине. Хорошая мазь. Клинок зеленой весны не обманул. Можно, пожалуй, и к Глеблу сходить. Хватит отдыхать. Пора бы уже проверить и то, как я создаю лед. Если мои предположения верны, то это будет 6-й круг жара души. Но не на окраине же лагеря наносить этот 6-й удар. Здесь столько посторонних глаз. Стоило мне о них подумать, как навстречу из-за шатра вышел Адалио, пыльный и зло кривящий губы. Смерил меня взглядом. «Уже хорошо выглядишь». «Так и есть». «Пойду доложусь Глебулу». Адалио кивнул. «Да, не хватало еще, чтобы разряженному петуху первый донес что-то наш новый Гаекуджи». Про нового Гаекуджу я понял сразу. Хасак еще в первый день, когда принес мне запас мази, шепнул, что визир только что на его глазах получил зеленую бляху Гаекуджи из рук Хоу Учлуна. А вот про петуха... А далее уже добрался до тренировочной площадки, когда до меня дошло. Герб Хоу Учлуна. Назвать его петухом — это немалое оскорбление. Пожалуй, Адалио мне доверяет, если позволяет себе быть таким несдержанным на язык при мне. Или же сейчас злость ему затмевает разум. И судя по той ярости, с какой Адалио обрушил на чучело стену клинков, верно, скорее, второе. Король Лавой перевел дыхание. Сил ругаться уже не оставалось. Это бегство. Это позорное бегство, когда армия во главе с королем на глазах своего осажденного города показывает спину. Лавой не хотел войти в историю рода как Лавой-беглец или Лавой-трус. Он хотел вернуться под стены города и стереть там риольцев в порошок. Но не мог. Высокий и беловолосый мужчина в шелке Идаров, правда без герба на плече, развел руками. «Ваше Величество, ругайтесь, не ругайтесь». Но вы не сможете мне сказать, будто не получали моих докладов об изменениях в Риоле. Я лично вручал их вам из рук в руки. Может быть, вы не читали их? Кое-кто из советников короля с удивлением и даже страхом покосился на наглеца. Король Лавой лишь процедил сквозь зубы. Читал. Беловолосый скривил губы. Тогда тем более я не понимаю вашего возмущения. Я не раз открыто говорил, что нельзя действовать полумерами. Что запрет на смертельные схватки — это не более чем попытка закрыть глаза на то, что и дары старшей крови слабеют не то что с каждым поколением, а с каждым годом. Но все мои предложения вырубили на корню. Не все. И отец, и я сам расширили права адептов, снизили им налоги. Собеседник короля поднял руку, возражая и перебивая самого короля. Полумера. Сердце изменений — это изменения в домах. «Разрешение младшей крови участвовать в схватках...» Один из советников шагнул вперед, возразил беловолосому, не сдерживая голоса. «Да это обернуло бы против нашего короля половину домов! Что ты несешь, глава Академии? Ясно, что тебе хочется больше власти, но имей...» Беловолосый перебил его. «Зато вторую половину домов сделало бы верными союзниками нашего короля. Особенно, когда бы они начали набирать силу, а некоторые великие дома пали, освободив место». На этот раз беловолосому возразило сразу несколько голосов. «Этого бы никогда не случилось!» Он же неприятно усмехнулся. «Да ладно. Мне перечислить, сколько великих домов превратилось в осколки за последние 600 лет?» Советник-старик, чья борода уже была полностью седа, хмыкнул. «Перечисли. Мне интересно, как хорошо молодежь знает историю королевства». Король глухо произнес. «Довольно». Ближайший советник шагнул ближе, переспросил. «Что, Ваше Величество?» Король рявкнул. «Довольно! Оставьте меня и главу Вира одних!» Оглядываясь на короля, советники потянулись к выходу из шатра. Едва за последним из них опустился полог, беловолосый глава Академии Вир спросил. «Так ответьте честно, Ваше Величество, почему же вы побоялись показать истинную силу выпускников моей Академии?» Король Лавой на миг стиснул зубы, а затем с угрозой произнес. «Когда был подписан договор, вы, Вир, клялись, что не будете вмешиваться в дела правителя!» Беловолосый усмехнулся. «И я верен клятве. Я лишь подаю доклады. Вношу предложение на Совете Домов и прошу уступок лично для себя. Где я позволил себе больше, чем может позволить глава Академии без дома? Где я нарушил клятву, Ваше Величество Лавой?» Король Лавой перевел дыхание. Не было сил уже и спорить. Тем более сложно спорить с правдой. И король признался. «Нигде». Беловолосый кивнул. И поэтому я продолжаю тебя уговаривать, пытаясь словом достучаться до тебя, Лавой. Ты не хотел слушать меня раньше. Так послушай меня сейчас, когда риольцы сумели наглядно тебе все показать». Король устало вздохнул. «Ладно, чего ты хочешь?» «Хватит младшей крови. Бесполезно гнить в своих домах. То, чему их учат в родах, устарело лет на 300. А тебе срочно нужны адепты внешних техник. И чем дальше, тем больше их будет нужно. Нужно обязать владетеля отдать всех младших детей в академию». Король махнул рукой. «То есть тебе?» «Ладно. Что еще?» Беловолосый усмехнулся. «Так легко согласился? Это хорошо. Тогда мне нужна еще одна вещь. Суть состава. Хватит кузни тратить его впустую». Лавой в удивлении широко раскрыл глаза, а затем и вовсе захохотал, стуча себя по коленям. «Ха-ха-ха-ха-ха! Безымянный меня побери! Что я только что услышал? Вир, ты и впрямь назвал кузню никчемной? Ха-ха-ха! Вот так шутка!» Беловолосый скривился, переждал взрыв веселья короля и признался. «Ладно, с этим я погорячился. Скажем, последние лет 700 она тратила состав с делом. Но теперь от них все меньше пользы. Пора признать очевидное, и хор в жилах домов не становится сильней, что ты ни делай. Зато за 1000 лет он пришел в равновесие. И хор младшей крови и старшей теперь равен по силе. Наше счастье, что риольцы этого еще не поняли, и у нас есть время опередить их». Король Лавой покачал головой. «Позволю сомниться в твоих выводах. Ни один из твоих выпускников не сумел меня впечатлить. Ты выдаешь желаемое за действительное. В каком месте младшая кровь сравнялась со старшей?» Беловолосый усмехнулся. «Лавой, не сравнивай свою силу и силу других. Да, великие заклинатели Академии не могут сравниться с клинками. Но так Академии никогда и не доставались лучшие, ведь ты продолжил ограничения своего отца. Может, пришла пора отказаться от них? Позволить мне поискать тех, в ком спит настоящий талант адепта внешних техник?» Король махнул рукой. «Все это займет неизвестно сколько времени. Кузня готовит птенцов год, а Академия адептов 3 года. Мне же нужны адепты уже сейчас». Решив, что его не понимают, король ткнул пальцем себе под ноги. «Здесь и сейчас! Здесь и сейчас, ты слышишь?» Беловолосый устало поморщился. «Ну, конечно. Сначала год за годом отказывать мне во всем, а теперь здесь и сейчас. Ладно. Кузня может сократить время. Сумеют и Сабио Академии». Беловолосый провел большим пальцем по губам и задумчиво произнес. «Если ты дашь мне волю и дашь мне суть состава, то первых переученных адептов из простолюдинов...» На губах Беловолосого появилась нехорошая улыбка. «Выживших, конечно. Я передам в армию уже через 3 месяца». «Три месяца?» Король Лавой невольно опустил руку на меч, сжал на ней пальцы. «Долго. Что мне делать сейчас?» «Теперь», — расхохотался Беловолосый. «Ха-ха-ха! Договор, Лавой, договор! Неужто ты думаешь, что я буду принимать решение за тебя?» «Старого маразматика я уже казнил». «И? Почему ты остановился на полпути? Ищи ему замену. Неужто в королевстве исчезли выпускники кузни? Или исчезли опытные в схватках южане?» «Это сдвинет баланс домов». Беловолосый нехорошо усмехнулся. «Риол штурмует Фулгуран, а тебя волнует баланс, король Скера. Земли Риола заткнут рты любым. Нет, отбрось гордость. Обратись к нам, и мы зальем непокорные дома кровью». Король задумчиво повторил. «Земли Риола?» «Заманчиво. Мир снова меняется. И кто успеет измениться первым, тот и выиграет больше всех». Речь Беловолосого стала вкрадчивой. «Кстати, об изменениях. Этот твой старый маразматик. Зачем ты впустую потратил его кровь?» Лавой скривился. «Значит, об этой байке Реольцев ты уже слышал?» «Ну так отправляйся к сердцу Скера, поучаствуй!» Беловолосый хмыкнул. «Не горю желанием туда даже приближаться. Да и речь не обо мне!» Продолжил вкрадчиво говорить. «Ты же сам печалился, что 3 месяца — долгий срок, и сам упускаешь возможности усилить кровавых. К тому же их здесь очень мало. Если кто и может помочь тебе здесь и сейчас, то только они». Король кивнул. «В чем-то ты прав. Нужно только обставить все это красиво». Беловолосый развел руками. «Обставляй. Ты король Скера». На этот раз хохотали оба. Хохотали так громко, что их смех был слышен за стенами королевского шатра.